Глава 9. На борту. На палубе парохода меня ожидало множество людей, видимо, члены приветственной комиссии. Но вместо того, чтобы издавать радостные крики, встречающие угрюмо молчали. Все еще отдуваясь после утомительного подъема по веревочному трапу, я наконец смог снять шлем. Из-под кустистых, серебрившихся сединой бровей на меня мрачно смотрел мужчина лет 60 или около того. Он был очень высок, а его плечам мог позавидовать Геркулес. По его позе, ноги широко расставлены, руки за спиной, я понял – это капитан. Примерно полминуты он молчал, а когда наконец заговорил, его голос оказался настолько низким и могучим, что шлем у меня в руках завибрировал. «Приветствую вас на борту, сэр», – произнес он, сверля меня взглядом. «Некоторые из этих людей, те, которые начитались всякой ерунды, оставшейся нам из старого мира, приняли вас за астронавта. Я, сэр, к их числу не принадлежу. И у меня для вас есть еще одна хорошая новость. Вот этот парень, его зовут Боссум». Он мотнул головой, указав густой бородой морского волка на человека с ружьем. «Хотел садить вам пулю в живот. Из предосторожности, как вы понимаете. В таком случае не могу не радоваться тому, что вы сумели его переубедить». «Вы заблуждаетесь, сэр. Я его ни в чем не убеждал. Просто я предпочитал, чтобы он прострелил вам ногу. Но у меня на борту есть пассажиры, которые из кожи вон лезли, чтобы убедить меня изменить курс». «Пассажиры?» – изумился я. Неожиданное спасение с плавающего острова и встреча с бандой крутых парней на борту привели меня в состояние легкого замешательства. Положение осложнялось тем, что капитан говорил с незнакомым акцентом, и понимал я его почти с таким же трудом, с каким пару минут назад карабкался по трапу. «Моя фамилия, сэр, Шарпстоун», – продолжил он, – «и я капитан корабля «Малый Бигль». Насколько я понимаю, вы оказались на этой плавучей свалке не по собственной воле. Я не ошибся?» «Ну давай, Дэвид», — сказал я себе, — «соображай быстрее. Ведь он спрашивает, что с тобой случилось?» Почувствовал, что голова немного прояснилась, и ответил. «Нет, сэр, не по собственной воле. Несколько дней назад мне пришлось совершить здесь вынужденную посадку». «Вынужденную посадку? Из этого, видимо, следует, что вы летчик». «Так точно, сэр», — ответил я и едва не добавил, и притом очень неудачливый. За два дня угробил две машины. «А пассажиры у вас были?» — продолжал допрос капитан Шарпстоун. «Был один, но...» Я рассказал, как попал на остров и как погиб Хинкман. «Вам, приятель, похоже, дьявольски не повезло», — произнес капитан, несколько смягчившись. «Дьявольски». Повернувшись к парню с ружьем, он стал отдавать приказы, сути которых я из-за необычного акцента так и не уловил. Мне удалось разобрать только несколько слов. Затем, снова обратив внимание на меня, капитан сказал: «Похоже, мы сможем создать вам здесь человеческие условия. Как вы отнесетесь к горячему душу и добротной еде?» «Я бы горячо приветствовал и то, и другое, сэр. Но вначале кое-какие формальности для вахтенного журнала. Ваше имя, сэр, и откуда вы свалились?» «Меня зовут Дэвид Мейсон, а свалился я, как вы изволили выразиться, с острова Уайт». «Как пишется Мейсон, сэр?» – спросил он. Я продиктовал фамилию по буквам. «Благодарю вас, мистер Мейсон. Добро пожаловать на борт моего судна», – мрачно произнес он и пожал мне руку. Его захват, как я и ожидал, оказался стальным. «А теперь, если позволите, я вернусь к своим обязанностям. Но мои пассажиры не оставят вас без внимания. Держу пари, они засыплют вас вопросами». Он повернулся, чтобы уйти, и я почувствовал, как от работы машины затряслась под ногами палуба. Из единственной синей трубы парохода повалил дым. Бордовое небо украсил белый плюмаж. Мы отходили от острова. «Подождите!» – неожиданно для себя сказал я. «Подождите! Отплывать нельзя!» «Неужели, мистер Мейсон?» – обратил на меня суровый взгляд Шарпстоун. «А я почему-то считал, что здесь командует капитан». «Прошу прощения», – поспешно пояснил я. «Я сказал это только потому, что на берегу остался еще один человек». «Но вы же говорили, что у вас был только один пассажир, и он погиб». «Все верно. Но там еще была девушка. Она...» «Девушка?» Он, понимающе вскинул брови и посмотрел на стоявших рядом матросов. «Откуда там взялась девушка?» Капитан наверняка решил, что у меня от переживаний и от одиночества поехала крыша, и перед моим затуманенным взором стали возникать воображаемые девицы, может быть, даже русалки. «Послушайте, капитан», — сказал я, — «возможно, я не смогу объяснить это как следует, но на острове я обнаружил девушку. На вид ей лет 15-16, и она не умеет говорить. Я заметил, что капитан перевел взгляд на остров, видимо, рассчитывая увидеть девушку. Она постоянно прячется», — добавил я. «Прячется?» «Да, я совершенно ненамеренно испугал ее, когда стрелял из пистолетов Триффида». «Но мы не видели никакой девушки, мистер Мейсон. Мы разглядели вас, Триффидов, но, простите, девиц на острове не заметили». Повернувшись к какому-то среднего возраста мужчине, он бросил: «Выходим в открытое море, мистер Ши. Курс на юго-восток. Скорость 9 узлов». «Есть, сэр!» Моряк быстро зашагал к мостику. «Ну а теперь, мистер Мейсон, вам пора в душ, после чего вас осмотрит корабельный лекарь». И он окинул меня взглядом, который мама почему-то называла старомодным. «Капитан!» Чуть ли не взревел я. «На острове находится девушка, почти ребенок. Ей нечего есть, кроме вонючих крыс, а общество ей составляют трифиды. Она погибнет, если мы ее не найдем». На мой эмоциональный взрыв капитан Шарпстоун среагировал не больше, чем могла среагировать гранитная глыба. «Мистер Мейсон, я понимаю, что вам много пришлось перенести, поэтому настоятельно рекомендую вам слегка остыть и спуститься вниз». К этому времени судно уже медленно отваливало от плавающего острова. На берегу толпились любопытствующие трифиды. Я подумал о красивой, полной жизни девушке, которая сейчас следит за тем, как пароход, ее единственная надежда на спасение, уходит в море. Не в силах сдерживаться, я, что было сил, хватил шлемом о фальшборт и выкрикнул: «Нет! Вы не имеете права оставлять ее здесь! Мистер Мейсон, я... Верните меня на остров! Я сам доставлю ее к людям!» «Там нет никакой девушки, мистер Мейсон! А теперь мои люди, ради вашего же блага...» Он глянул на пару дюжих матросов. «Помогут вам спуститься вниз!» Назначенные в санитары моряки, ручища у каждого были размером с лопату, подхватили меня под локти. Это просто безумие. Почему он не воспринимает меня всерьез? Я попытался освободиться. Бесполезно. У этих людей были стальные мышцы. Без особых усилий они повлекли меня к люку. Я ничего не мог сделать, ничего не мог сказать. Девушке суждено остаться на острове. Вскоре она умрет от голода или погибнет от яда Триффида. В этом у меня не было никаких сомнений. Абсолютно никаких. «Проводите мистера Мейсона в каюту», — распорядился капитан. «И проследите, чтобы дверь оставалась на запоре». «Минуточку, капитан Шарпстоун», — произнес голос, отличавшийся от грубой манеры речи моряков так, как небо отличается от земли. Голос, вне всякого сомнения, был женским. «Оглянитесь на остров, капитан», — продолжала женщина. «Там есть нечто такое, на что вам стоит взглянуть». Итак, мое появление на борту судна спасителя вряд ли можно было охарактеризовать как величественное. Но за последнюю неделю я видел слишком много покойников и не хотел быть виновным в еще одной смерти. Теперь я с удовольствием наблюдал, отступив в сторону, как матросы бросились по местам готовить пароход к повороту. Капитан с привычной легкостью сыпал распоряжениями. «Разверните судно на 180 градусов. Подходить будем носом. Самый малый ход, мистер Ши. Я не хочу, чтобы весь этот распроклятый мусор запутался в винтах. Мистер Либервиц, подготовьте еще раз штормтрап». Я подошел вперед к фальшборту. Надо мной в самом зените висел унылый красный диск солнца. Света от него было так мало, что о нем не стоит и упоминать. Хватало только на то, чтобы различить зловещие тени трифидов и увидеть холмы, скрывавшие в себе остатки яхт и буксиров. В общем, картина, мягко говоря, удручающая. Однако в тот момент я был исполнен счастья. Там, на берегу, стояла моя дикарка. Волосы на ее голове больше всего походили на готовый облететь одуванчик, а глаза сверкали от возбуждения и, не боюсь сказать, от страха. Она смотрела на пароход, на дымящуюся трубу, на белую бурлящую воду у винтов. Я был готов держать пари, что ничего подобного она раньше не видела. Я был до безумия счастлив. Да, она не погибла в зарослях трифидов. Как ей это удалось, одному Богу известно. Девушка стояла у самой кромки воды, с испугом поглядывая на качающийся под ногами тонкий слой растительности. К груди она прижимала портфель. Пароход тем временем медленно разворачивался к ней носом. Я молил Бога, чтобы он не позволил ей в последний момент испугаться и убежать. Вид огромного приближающегося парохода был одновременно величественный и пугающий. Но, наверное, девушка понимала, что это ее последний шанс на спасение. Поэтому, несмотря на весь свой ужас, стояла неподвижно, прижимая портфель к груди, как мать в минуту опасности прижимает к себе дитя. «Очень рада видеть вас улыбающимся, мистер Мейсон». Я обернулся, чтобы взглянуть на обладательницу голоса. На вид ей можно было дать лет 25. Худощавая, но не костлявая. Светлые с рыжинкой волосы свободно не спадают на плечи. Такой прически я раньше никогда не видел. Глаза у нее были необычного зеленого оттенка, и в них, как мне показалось, светился незаурядный ум. Прекрасного цвета лицо выглядело несколько усталым, и на нем можно было разглядеть преждевременные морщинки. У меня не было сомнений в том, что обладательница приятного голоса находится на судне вовсе не в качестве палубного матроса. Об этом я догадался при взгляде на ее красивые руки без единой мозоли. Ее окружала аура, суть которой можно было определить одним словом – порода. Одета она, тем не менее, была в простые джинсы, клетчатую рубаху, на ногах тяжелые рабочие ботинки. Приземленный стиль несколько смягчал легкий розовый шарф. «Не каждый день приходится встречать человека, который сумел бы противостоять нашему великому и ужасному капитану Шарпстоуну». «Поздравляю», — улыбнулась она. «Мне просто хотелось, чтобы он поверил моим словам, хотя, боюсь, это получилось довольно неуклюже». «Тем не менее вы добились желаемого результата». Она кивнула в сторону замершей у кромки воды девушки. Пароход очень медленно, дюйм за дюймом, приближался к плавающему острову. «Кто она?» «Понятия не имею. Скорее всего, ее унесло в море, когда плот оторвался от большой земли». Я снова перевел взгляд на стоящую рядом со мной молодую женщину. В этот день мой мозг, видимо, работал на удивление медленно, поскольку я лишь в этот момент догадался о происхождении акцента, хотя пересмотрел сотни голливудских фильмов в некогда роскошных, а ныне поблекших залах имперского дворца кино. «Вы американка?» – спросил я, не в силах скрыть изумление. «Ну и догадливый же вы, бритый народ!» Она снова улыбнулась и, прикоснувшись к моей закованной в прорезиненную ткань руке, спросила. «Неужели на вас модный наряд, который носят все передовые молодые люди на этой стороне Атлантики?» «Сомневаюсь», — улыбнулся я в ответ. «Я был бы счастлив выбраться на воздух после 10 дней пребывания в этой резине. Да, и прошу меня извинить». «Извинить? За что?» «За то, что я с таким изумлением заявил о столь очевидной вещи. О том, что вы американка. Мне не хочется выглядеть идиотом. Но несколько последних дней оказались для меня, мягко говоря, весьма необычными». Я повернулся и увидел, что острый форштевень парохода режет зелень плота с такой же легкостью, как нож кочан капусты. Еще секунда. Машины дали задний ход, а потом судно замерло. Какой-то матрос спустил штормтрап. Обращаясь практически к самому себе, я пробормотал. «Плавающие острова, трифиды, одичавшие девицы, дни темнее ночи. Чтобы к этому привыкнуть, нужно время». «Похоже, вам сейчас больше всего нужны полноценный обед и хороший сон», — ласково произнесла она. «Полностью с вами согласен. Думаю, правда, что глоток доброго рома тоже окажется не лишним». «Полагаю, мы сможем нацедить вам пару стаканчиков. А теперь позвольте мне продемонстрировать вам мои отвратительные манеры». Она протянула руку. Керрис Бедекер, Нью-Йорк-Сити». Я кивнул и, улыбнувшись, боюсь, что улыбка получилась несколько утомленной, произнес: «Дэвид Мейсон, остров Уайт». Затем мы перегнулись через фальшборд, чтобы посмотреть, как девушка поднимается по шторм-трапу. Несмотря на то, что под мышкой у нее был портфель, взбиралась она с изумительной легкостью. «Как же я счастлив, что она теперь может не опасаться этих ужасных трифидов», — с чувством произнес я. В ответ Керрис сказала нечто такое, что меня немало удивило. «Да», — задумчиво пробормотала она, разглядывая самого отвратительного, с моей точки зрения, трифида. «Но они здесь у вас, по-моему, все какие-то недоразвитые и отощавшие».